Я спокойно посмотрел на него, подумал, а потом лишь спросил. Они могут Тиму помочь или только в текстовых файлах вируса искать способны. Заявку я подал, в своих загашниках они покопаются. Но чудес не жди. Ты, мне кажется, быстрее нужное найдешь. Это только мое мнение. Ну, как я и предполагал, моя подозрительность довольно скалится, а я лишь показываю ей неприличный жест. Оставить Тима без связи с Ольгой я не мог. Оставить Петю умирать от сердечного приступа я тоже не мог. К тому же, теперь у меня появилась база данных скупщика краденого. Если я правильно понял ту информацию, которая оказалась на блоке памяти, а это несомненный плюс, а СЧС рано или поздно заинтересовались бы мной. Но разговор бы уже шел не через известного им и мне Петю, а глаза в глаза, и этот вариант был бы не лучшим для меня, особенно, если они стали бы сразу пытаться меня обработать по жесткому варианту. Однако я, по сути, права на этот архив не имею. Есть те, кто был оставлен архами присматривать за их имуществом. Вот пусть и решают, что делать и как. Я-то что, всего лишь админ, а не создатель, то есть нанятый управленец, а не полноправный владелец. Поэтому я и сказал, смотря прямо на Петю: «Спец, тех, леди, ваше мнение?» «Ал», сказала леди, появившись рядом с капсулой. «Есть схемы сборки, которые должны находиться только под грифом «секретно». Есть те, которые можно спокойно раздать всем желающим. Контролировать всю инфосеть не выйдет ни у кого. И если представители местной власти будут первыми в курсе всех возможностей, в этом нет ничего плохого. У них будет время подготовиться к тем беспорядкам, которые непременно начнутся. Ведь это же революция вашего способа производства. Корпораций, ваша знать из золотого миллиона, множество мелких предпринимателей из лавок в спальных башнях. Как на них отразится предполагаемая нами техническая и научная революция? У нас нет специалиста, который бы смог рассчитать все последствия этого. К тому же, защита на их серверах хоть и сильна по здешним меркам, но для меня преградой не стала, похвастался тех. Аккуратней там, тех, ответил я ему. Не хулигань, нам нужно всего лишь понять, кто они, а не настроить против себя возможных союзников. Короче, это в любом случае предложение, от которого нельзя отказаться, подытожил я. Но меня ты знаешь, Лид, попробуют посадить на цепь, останутся без руки. Начнут вредить, говоря, что делают это во благо, ударю в ответ. Попробуют похоронить меня, Тима и архив заживо, объявлю им войну. Думай сам, как им это объяснить так, чтобы дошло, а не прошло мимо. Тебе я верю, с тобой на Скорфика я ходил, и от тебя подставы не видел. Их же я знать не знаю, и относиться к ним буду соответственно. Тиму сам все объяснишь, когда нормальная связь появится. Все же это больше его дело, а не мое. Хорошо, я тебя понял, заметно расслабившись, сказал Лид. Там не дураки сидят, но их иногда клинит. Ну, клин клином вышибают, спокойно сказал я. С возможностями архов я смогу спокойно затеряться в современном мире, и меня никто не найдет. Да, это будет значить, что им достанется этот архив вместе с Норой. Но в каком состоянии, а? Помнишь, как я барыгу проучил? Лид лишь криво усмехнулся. Был у нас в клане, недолго, барыга, который ввязывался за нубами на каче, выкупал у них лут за бесценок. И треш, и уник. Все по одной цене. Нет, нормальная такая практика, если бы цена действительно была средней с небольшим плюсом ему. Но, посчитав с ребятами, мы поняли, что барыга на нас наживается, занижая цену вдвое. Многие просто перестали с ним ходить, но не я. Я просто начал подкладывать ему в лут убитые в нуля мечи. Рарные, непростые. Дело в том, что на ауке эти мечи продавали за копейки, потому что их чинить было дороже, чем купить такой же, но новый. А ему приходилось расплачиваться со мной даже за них по средней цене. Уговор был? Был. В чем проблема? Что? Кто этот лом покупал на ауке? Крафтеры. При разборке этого лома был шанс получить ресурс высокого левела, но только при хорошо прокачанном кузнеце-оружейнике. Вот для оружейников их и выкидывали на аук. Через декаду барыга стал от меня шарахаться, как от чумного. Через две ушел из клана, потому что мою тактику переняли остальные наши новички. И Петя, когда дело дошло до него, принял нашу сторону. Мол, лут, лут, с этих монстров падает, падает. Договор был, был. Плати или не ходи. Понял тебя, улыбнувшись, сказал Петя. Ладно, полез я за новым сердцем себе. Часов через пять встретимся. Именно, Петя. петь, именно. Удачного погружения. Кстати, да, хорошая мысль, 5 часов в Ракшинаре, это, хм, с прищуром сказал Лид, когда крышка медкапсулы уже начала закрываться. Скотина, я тоже играть хочу, у меня там этаж не зачищен, и мусорщик лишь второй степени. Да, система дала мне новый навык по итогу разборок с биоотходами. Утилизация, сразу второй степени. Ругался я долго, очень, не лист персонажа, а не пойми что. Невероятно, выдохнула леди, увидев кристалл Хайда, и было отчего. Трещина, да, она была, и довольно длинной, но удивляла не она. Удивляло то, что кристалл был не прозрачный, а мутный, словно молоко. И цвет этой мути в разных частях кристалла был разным, абсолютно разным. Типичный 7+, которому не достался кристалл нормального размера на шестерке, пожал плечами Тим. Я сам не видел, но мне рассказывали. Прости, Ольга, Хайк теперь не поместится в твой браслет. Ему нужен кристалл побольше, этот он давно перерос. Вот как знал, что он понадобится, не стал срезать сразу. И правильно сделал. Сейчас сниму с фермы нужный размер, минуту. А как теперь? Сказала ошарашенная Ольга. Я буду без помощника. Ну, по-хорошему, тебе бы нужно сейчас новенького выдать из серийников. Но у нас, благодаря Тиму, появился небольшой запас Д-кристаллов с персональными помощниками. Так что без Вирта не останешься. Тебе кого, мальчика, девочку? А есть разница? Нахмурилась Ольга. Ей не нравилось то, что теперь подарок Тима у нее, фактически, отобрали. Браслет не в счет, ей хотелось узнать историю Хайда. И немного обидно было, что она считала его неполноценным из-за фактически технической неисправности единственного блока. Хотя и было странно чувствовать подобное по отношению к Искину. Хотя нет, к Вирту. Искин – это все же не тот уровень осознанности. Да нет, в принципе, дело вкуса. К тому же, мальчик или девочка – это для Вирта до 6 уровня не принципиально. Переменная, а не константа. Это уже на 6 они начинают идентифицировать себя с конкретным полом. То есть линк Тима уже на 100% мальчикой и девочкой ему уже не быть? Спросил Алексей, с интересом следящий за разговором Ольги и тихо. Да, а вот твоя котя еще может поменять пол, но вряд ли захочет. Ей понравилось быть Китти больше, чем Коммом. Так что да, можно сказать, что она на пороге 6 уровня, если еще его не перешагнула. Вообще-то, неприлично задавать девушке вопросы об уровне ее осознанности, сказала длинноногая темноволосая красотка, появившаяся рядом с Тихом. 6, значит, спокойно сказал Тех, пристально рассматривая визуализацию. Отличная модель, и сборку правильную себе выбрала. Только этот блок А, понял, но экстремалка, 3 режима. Хотя, а я же смотрел на эту королеву красоты не отрываясь. Большие зеленые глаза, идеальная фигура, черные волосы в высокой строгой прическе, приталенный костюм, что-то среднее между формой безопасников и деловым костюмом, длина юбки, чуть выше колена, кстати, но выглядит на этих стройных ногах так, что слюни текут. А, да, туфли на невысоком каблуке, а не это пыточное устройство под названием каблук-шпилька. И улыбка, строгая, чуть снисходительная, не размыкая прекрасных алых губ. Ал, держи себя в руках, она твоя помощница, уйми свое либидо. Сглотнув ком в горле, я хихикнул и скахал. Ну, Катрин, то есть котя, твою душу, какая ты теперь котя, опять имя менять, запутаюсь же. А, пофиг, будешь Катрин, хороша, что скажу, очень даже. Я рада, что вам понравилось, господин Ал, кивнув мне и улыбнувшись абсолютно естественной улыбкой, сказала моя помощница, а после этого повернулась к Ольге и, слегка поклонившись, вежливо сказала: «Госпожа Ольга, рада познакомиться с вами». «Я тоже рада, Катрин», кивнув, сказала жена Тима. «А визуальный образ помощнику можно выбрать любой?» «Да, госпожа Ольга, но большинство ставит уже готовые, оплачивая их и монетами. Такие сложные и детально проработанные образы, как у меня или у Лады, стоят от 100 монет». 10 минут разговора при звонке из каталога в Реал. О, задумалась Ольга. Понятно. Тогда я предпочту помощницу, которой привычен женский пол, Тех. Но мне бы не хотелось потерять и Хайда. Не переживай об этом, Ольга. Хайд идеально подойдет в качестве вирта-охранника вашего с Тимом дома, сказал вдруг появившийся спец. Изначально он был именно виртом, управлявшим малым боевым роботом. Малый, потому что размером с человека. Ал, ты не поверишь, у него сохранились схемы этого робота и схемы защиты полноценного дата-центра. То, что из нашего архива выкинули, так как игровые серверы так охранять было не принято. Так что Ольге и Косте действительно ничего не будет угрожать, как только мы с Хайдом закончим преобразование гнезда Тима. «А отлично», — сказал я, понимая, что меня за эти схемы СЧС не просто замурует, а отправит на Луну. «Алмазы добывать мне нужно в игру, срочно. Оль, я займу капсулу у вас в спальне, прости. Катрин, подготовь помощника-ювелира». «Нет, стой, замок тысячи дверей. Лада, водка у нас осталась?» «Да, господин Ал». Появившись, Лада прежде всего очень низко наклонилась, предоставив мне великолепный обзор своих нижних округлостей и хвоста в разрезе юбки. Они издеваются или соревнуются. Кстати, да, вполне возможно, что второе. Интересно, какое белье под этим строгим костюмом у Катрин? Хмм, тогда на ужин водка и подходящая закуска. Уточнишь у Пети, что к ней полагается. Все, убежал. Что это с ним? Услышал я на последней ступеньке лестницы вопрос Ольги. Стресс пошел снимать, флегматично ответил тех. Победить, расслабиться и получить удовлетворение. Стандартная схема для экстрима. У тебя что, не так? Ну, задумалась Ольга, а я уже плотно закрыл дверь в нору, пробегая коридор за пару секунд. Игра. Мне нужна игра. Срочно. И да, победа. Прав тех. Мне нужен этот сладкий привкус удовлетворения именно от победы. Понять бы еще, почему они меня экстримом величают. Ладно, потом. Это терпит. Пока. Глава 18. Красная зона. Я блаженно улыбался, беззастенчиво щупая мягкие женские округлости в своих руках. В голове слегка шумело, а во рту было не очень приятно. Но мне это ничуть не мешало. От вчерашнего состояния «сейчас пойду все крушить» не осталось и следа. Я вновь был благостен, пофигистичен и спокоен. Замок я прошел за 5 часов и получил достижение увидеть скрытое плюс 5, то есть тайники и ловушки теперь буду распознавать лучше. После Пети в капсулу буквально на 5 минут положили Костю, чтобы вживить ему чип ИДИ. Я в это время принимал душ в норе. Петя на ужин не остался, сказал, что нужно показать новое сердце головастикам. Так что я ужинал с двумя прелестными красотками, на которых были лишь белье и макияж. И, могу вам сказать, после 5-й рюмки водки как-то уже все равно, реальны они или нет. Тем более, когда все ощущения от прикосновений такие, какими быть и должны. Не, вот реально, чем то, что я сделал сегодня, отличается от пребывания в постели с силиконовой красоткой. А ведь отличается. Мои девочки полный спектр эмоций выдают. Еще и каких эмоций. Абсолютно разные характеры и реакции на одно и то же. Мда. Господин Ал, мне завтрак нужно готовить. Отпустите, пожалуйста, прижав ушки к голове, тихо попросила Лада. О, да, завтрак – это святое. Беги, а, сделай завтрак Северных островов. Он такой сытный, как раз то, что надо перед походом в данж. Вы хотите в красную зону пойти? Спросила меня Катрин, переворачиваясь со спины на живот и заглядывая мне в глаза. Конечно, хочу. Захватите то, что у крыс забрали. Может пригодиться. Только аккуратнее будьте. Там и более высокого уровня персонажам тяжело приходится. Понял, буду. Ладно, я в душе завтракать. Корреспонденции никакой не было для меня. Принимайте душ, господин Ал. Как выйдете, расскажу. Лукаво улыбнулась Катрин, поворачиваясь ко мне боком и проводя рукой по своему крутому бедру. Вот чертовка. Но хороша, хороша. Все, в душе завтракать. А потом и капсула. Дожевывая тост и запивая его соком, я слушал вполуха бубнеж диктора новостей и просматривал ленту событий с пометкой «Архи». Тим был прав, началось. В песках нашли очередной склеп, который я безошибочно определил, как частное хранилище криокапсулы для чипированного тела. Артефакты. Комплект легкой брони, синтезатор, манипулятор в виде тарелки с яблоками. Все нерабочее, конечно. Такое ощущение, что на этот блок что-то сверху свалилось и превратило его в лепешку. И зная, насколько крепкими были наносплавы, я не представлял, какого сила удар этот блок принял на себя. Нет, в принципе наоборот, представлял. Метеорит там упал, под мощное гравитационное воздействие попал, спутник свалился. Все, что угодно в этом ключе, но никак не меньше. Я вновь задумался о том, что именно уничтожило цивилизацию наших предков. Нет, кто именно виновен в том, что даже остатки их технологий не дошли до нас в рабочем виде, я знал и раньше. Знаменитый рыцарский орден Табула Раса. Те, кто устроил резню под названием «Эра Разума» и истребил всех, кто хоть что-то знал или помнил об архах. Особенно жестоко эти рыцари обходились с последователями ордена помнящих, тех, кто хранил знания архов и передавал их последующим поколениям. В принципе, без помнящих эра героев была бы еще более тяжелой. Выживание – жестокая штука. Без знания о том, как добыть себе пищу и развести костер, ты умираешь очень быстро. В течение нескольких недель, если вода есть, или дней, если не повезло с доступом к пресной воде. А да, в такие игры я тоже играл, но не понравилось. Так вот, после обнаружения склепа сразу вышло несколько статей о подобных находках ранее, появились тематические блоги, вышли из комы конспирологи и специалисты по всем вопросам. С аукционов продавцы начали снимать типично арховские поделки и выставлять обратно уже по завышенной цене. Я только озадаченно чесал репу. В прошлый раз, если мне не изменяет память, все было более степенно и не так резко. Что изменилось? Как-то в этот раз все слишком быстро, пробубнил я себе под нос, не обращаясь в принципе ни к кому конкретно. Потому что нет противодействия со стороны официальных властей, господин Ал, кивнув, ответила Катрин. Просто многозначительное молчание. Археологи, историки, все, молчат, они с пеной у рта доказывают обратное. Ага, головастики Пети работают, аналитики просчитали все за и против и решили, что пора. Желтоглазый их успел убедить, знать бы еще, кто он такой. Ну, это нам в тему, только тогда придется, да, не делать вид, что изобрели, а на самом деле адаптировать. Ну, это даже проще, пожал плечами я, не люблю врать без необходимости. Так, письма были, лишь реклама. Хорошо, тогда я в капсулу, на целый день, мобов бить, кровожадным голосом сказал я, взбегая по лестнице. Красная зона, так в каталоге называли уровни или места, где нападение можно было ожидать в любой момент. Заброшенные склады, жилые блоки со сломанной системой жизнеобеспечения, уничтоженные технокатастрофой сборочные цеха и сортировочные линии. В принципе, в других играх эти зоны соответствовали респамобов, на которых игроки получали экспу тупым гриндом. Монотонное убийство множества однотипных мобов мне никогда не нравилось. В эре героев гриндить для левелапа было можно, но я обходился без этого. Зато я частенько выходил на те же участки для фарма нужных рисов. В чем тогда разница? Ну, для меня она была, в конечном итоге. Я ходил за ресурсами, а не за опытом на уровень. Мне это было важно. Да чтоб тебя, мрачно сказал Тим, разглядывая поломанный эскалатор и кромешную темноту внизу. Я начну ненавидеть темноту. Я лишь хмыкнул и мысленно отдал приказ. О, визор шлема сразу расцветил тьму оттенками серого. Перейди на канал группы, чтобы нас не слышали монстры, сказал я Тиму, который уже также активировал свои доспехи. Уже, услышал я его ответ уже через динамики шлема. Твои очки такую же картинку давали, более темную, сказал я, снимая с крепления винтовку. Ты у нас танк, Тим, так что вперед, танк у нас спец. Я так, танкетка, огрызнулся Тим, но винтовку в руки взял и спускаться начал. Я лишь улыбнулся. Моим танком работает сам глава корпорации. Правда, считавшийся без вести пропавшим, но это мелочи. Кстати, да, судебное разбирательство у Ольги через неделю и ей придется на нем присутствовать. Вот только, как сказала леди, ей скорее всего отдадут личные считатима, к которым у нее был доступ. Крысы, два гнезда и куча хлама. Это то, что отсюда вижу. Запустил разведку. Ждем. Ничего себе, присвистнул я, когда мне начали поступать сведения от дрона Тима. А ведь это холл станции монорельса, Тим, и это звездец для нас, а аишника у нас нет. Ну, у нас есть гранаты, они привлекут дальних мобов, и волну мы сдержать не сможем. Ладно, попробуем тащить по одному, не трогая гнезда, может и выйдет, только выпуливаю я, снайперка-то у меня. Спустившись на середину эскалатора, я передернул плечами от отвращения. Даже если мы и зачистим крыс, очистить этаж от мусора будет проблематично даже с моим утилизатором. Да, перейти в спецрежим дополненной реальности команды и отметить все нужное для разбора куда проще, чем тыкать в каждую тушу пальцем и повторять одну и ту же команду. Но, здесь же просто тонны мусора. Хотя, пластины для перчаток и стержни для пищевых синтезаторов стоят копейки, но объемы превращают эти копейки в сотни монет. Сюда бы нормальную пати, хила баффера, аишника дамагера, нормального танка, и можно жить. Пока это недоступно. А когда будет доступно, тогда я тут все и зачищу. Или не здесь, а в похожем месте. Но обязательно. Тяну, Предупредил я Тима и выстрелил в первую мохнатую тварь. Сгусток плазмы с тихим шипением пронесся по воздуху и попал крысе прямо в глаз. Та дернулась всем телом и затихла, упав на пол. «Крит», — удивился Тим. «Да», — найдя окно с боевым логом, — ответил я. «Получается, тут даже такие мелочи, как место попадения выстрела, влияют. Круто. Тогда, может, и не так сложно будет. Только присяду-ка я, чтобы точность повысить. Стоя целиться неудобно. Была бы ровная поверхность, я бы на одно колено опустился. Было бы впереди укрытие, опустил бы ствол на него. А так уселся прямо на ступеньку и вновь прицелился в морду следующей крысе, пытаясь поймать в прицел ее глаз. Оп, нет, в пасть выстрел ушел. Заверещала, закрутила головой, кинулась к нам. И ее ближайшие товарки тоже. Не люблю коллективных мобов. 5 крыс, винтовку на рюкзак, пистолет, автомат в руки. 3 коротких выстрела Тима, первое все. 3 моих, минус 1. Снова Тим, и я вторю ему. И последнюю тоже добивает Тим. Отлично. Продолжаем, меняя оружие, спросил я напарника. Конечно, проверив уровень заряда, ответил он. Все, пошли лутать, сказал Тим, когда последняя из ближайших крыс упала замертво. Ты это, утилизатора брать будешь себе? Спросил Ал. Надо будет, неуверенно сказал Тим. Вкусный скилл, особенно в тандеме с техником и фиксером. О, ты взял себе фиксера, как? Оживился Ал. Тот местный, у которого я склад очищал от хлама, в награду дал. Ну как, дал. Сказал, иди сюда, и скин переросток, буду из тебя человека делать, улыбнулся, вспоминая мрачного фиксера старика, ответил Тим. Показал, как пользоваться синтезатором, приказал создать пистолет. Хуже твоего, конечно, но все вышло. Так что я теперь фиксер. Вчера все твои пластины перевел в оружие и продал торговцу. Получил на 100 монет больше, чем было бы с продажи пластин. Отлично. Не забудь мне напомнить, чтобы я тебе отдал тот синтезатор, который я получил от фиксера в подарок. Там какие-то чертежи интересные есть. Посмотришь, разберешься. А какие у фиксера направления? Кунец, бронник, инженер и бионик. Последний – это нечто. Импланты, протезы и все в том же стиле. Фиксер-инженер создает манипуляторы, транспортные средства, работает с автоматическими линиями сборки и так далее. Ну, кузнец и бронник тебе понятен. Создание и улучшение оружия и брони. Класс. Надо будет инженера брать, сказал Ал, присаживаясь рядом с первой крысой и зачем-то заглядывая ей в рот. Нет, эти такие же. Помечай на утилизацию. Как только появится новая пиктограмма в верхнем ряду, там, где режимы работы до реальности, значит, ты стал мусорщиком. Понял. А зачем ты ей в пасть заглядывал? Трофеи собираю. Крысы и хомяки уже есть. Думал, может, у этих зубы интереснее. Но нет, такие же. Странный ты. Хотя, может, так и надо. Человек без странностей странен вдвойне, как говорил мой отец. Точно. Я стержни подберу, не переживай. Апа, глянь. Тут не только стержни. Ха, второй пенал. Это ж неспроста. Так, Катя, поиск по заданиям. Текущий куб, текущая зона. Список. Твою душу. Я нуб. Тим, лутай всех, а потом за мной. Я тебе список точек скину. Вот дятел, а? И почему я остолоп? Так, Катя, выбранные квесты на карту. Заметка список. N1, N3, N7, N4, N2, N6, N5. Тим лишь улыбнулся, продолжая утилизировать туши дохлых крыс. Когда спустя пару минут в списке его квестов появился еще один, на уничтожение крысиных гнезд, он почти не удивился, просто сказав в групповой канал: «У меня появился квест, мне оставаться на месте?» «Да», — радостно сказал запыханным голосом Ал. «Видимо, я не один такой тормоз был, и квесты сразу всей группе распределяются. Скоро буду. Если сможешь, проследи, за какое время крысы в норах респятся». «Ладно, хорошо, только проследи, не лезь убивать», — решил уточнить Ал абсолютно серьезным голосом. Тим лишь улыбнулся и тоненьким голоском, имитируя детский, ответил: «Хорошо, пап», и молчание в ответ. «Оп, может, не стоило затрагивать тему родителей и детей, учитывая биографию Алла?» Секундная задержка, и потом Ал наконец ответил: «Вот и молодец, сына, будешь хорошим мальчиком, куплю конфет». Тим рассмеялся и отключил связь, от сердца отлегло. Нет, если надо было бы, Тим бы извинился за неудачную шутку, но Ал нашел способ ответить так, чтобы подшутить над более старшим и опытным в реале согруппником. Респаун с интервалом в 3 минуты, это нормально, а вот то, что сразу вылетал десяток крыс, это плохо. Не успеем расковырять гнездо и все, Придется отбиваться в рукопашку, считай. И вопрос, как уничтожить гнездо без гранат. То, что крысы чутко огрелись, услышав шум от взрывов гранат, мы убедились, бросив одну гранату на пределе возможностей подствольника на винтовке Тима. Были бы у меня мины, заминировал бы периметр после двух гнезд, устроив крысам полосу препятствий и потом уже взрывал эти гнезда, думал я вслух. Но мин у тебя нет. Да, хмыкнул Тим. А если купить, так купить не проблема, установить как, какой у них радиус поражения, с каким шагом их ставить, на что они среагируют. На них должны именно наступить или у них есть датчики. Посмотри на ауке их описание. Черт ногу сломит. Указывается же лишь то, что важно для знатока, то есть для тех, кто уже в курсе. А мне до этого еще 7 уровней. Долго. Ладно, придется действовать наобум с большим бадабумом. И надеяться, что среагируют только с двух ближайших гнезд. Может попробовать расстрелять эти кучи просто? Сдался Тим. Да, долго, вероятность, что успеют возродиться велика, но отбиваться от десятка крыс все равно проще, чем от 40 сразу. Ну, слушай, тогда можно и всех крыс из гранатомета расстрелять, и все гнезда, озвучил я самое простое решение. Правда, стоить это будет приличных денег или приличного количества пластин. Гранаты дороже плазмы, да и лут жалко. Лут да, лут жалко, согласился со мной Тим. Ладно, попробуем расстрелять без гранат. Посмотрим, как пойдет, махнув рукой, сказал я, только на пределе дальности. Я никак не мог понять, что меня смущает в данном плане, но на первый взгляд все было логично. Мы отступили к эскалатору и я поднялся на пару ступеней вверх, присаживаясь и хорошенько прицеливаясь в темную дыру, ведущую внутрь гнезда. «Пли», — сказал я, нажимая на спусковой крючок. Два плазменных заряда вошли в дыру одновременно, а через мгновение до нас донесся жуткий визг на грани слышимости. 40 серых меток на миникарте тут же окрасились красным, а все 4 гнезда как будто взорвались изнутри. «Твою душу, крысоматка!» — заорал я, вскочил на ноги и начал быстро соображать, что же нам делать. «Тим, не стреляй, скинь рюкзак, быстро!» Сам я тоже отстегнул лямки моего хранилища, на треть заполненного лутом, а потом локтем пробил ближайшую пластиковую панель на стене. Еще пара ударов выше и ниже, и дырка стала такой, что рюкзак как раз влез бы. Я засунул в дырку свой рюкзак, одновременно наблюдая за крысами. Волна докатилась до первых гнезд, а подраненная матка уже преодолела половину расстояния до нас. Здоровая тварь, с лошадь размером. Тим кинул мне рюкзак и перехватил винтовку двумя руками, выпуская пару гранат и длинную очередь вслед за ними. Я спрятал его рюкзак, потом приложил перчатку техника к панели и отдал приказ. Нет, я не боялся, что наши вещи унесут другие игроки. Я боялся того, что их съедят крысы. О, у первой матки осталось процентов 10 на шкале здоровья. Пора и мне присоединиться к веселью. Подствольника у снайперки не было, но создаваемые мной гранаты были мощнее тех, которые бросал Тим. Да и моя винтовка на таких расстояниях проигрывает пистолету. Так что пистолет в правую руку, а перчаткой на левой создавать и тут же бросать гранату в толпу крыс. Их там столько, что прицельная стрельба бесполезна, хоть в кого-то, но попадешь. Кстати да, крысы уже добрались до эскалатора и нам пришлось с Тимом отступить повыше и прекратить швыряться гранатами. Ну, мы же не идиоты. Эскалатор рухнет и что потом? Не-не, лучше просто плазмой. Крысы дохли от 5-6 выстрелов и падали вниз, к ногам своих сестер-братьев, а следующая уже наступала на нее и пыталась добраться до нас. Кстати, крысам так видно не было от слова совсем. Одну мы точно завалили, а вот еще троих нам только предстояло упокоить. Хотя они же не нежить, так что скорее просто убить. Когда после падения очередной крысы я не увидел следующий, то не поверил в то, что мелочь уже закончилась. А потом почувствовал облегчение и одновременно с этим, слабость в коленках и от греха подальше присел. Нафиг такой экстрим. Такое ощущение, что я сам, в реале, только что пережил адреналиновый шторм. Как тогда, когда падал из аэротакси и качался на волнах залива. О, укольчики в поясницу, замечательно. Медик бдит, стабилизирует состояние. Знаешь, Ал, сказал Тим, присаживаясь рядом со мной. Кажется, я начинаю понимать, что ты находишь в играх. Это не круче секса, но нечто на этом же уровне. Знаешь, Тим, ответил я ему в той же манере, нифига это не игра. Прав был желтоглазый. И если в реальной жизни действительно может быть настолько круто, то я этого хочу. Но зачем делать слепок реальной жизни? Удивился Тим. Это бессмысленно. Я задумался буквально на пару мгновений, а потом пожал плечами и ответил. Вспомни про то, что миров много. И, значит, таких слепков тоже много. Ты можешь побывать в каждом, не выходя из дома. Можешь пожить там, а потом уехать на ПМЖ. Или выйти из капсулы и продолжить жить своей жизнью. Отличная идея, я считаю. Побродить по настоящим эльфийским лесам, выпить демонического пива, встретить закат двух солнц, или исследовать космос на своем звездолете. Это же так круто, Тим. Наверное, сказал мой согруппник. Ладно, отдохнули и вперед. Нас еще три туши и их мамаш дожидаются. Я застонал. Ладно, квест взят, значит, его надо выполнить и сдать. Руки в ноги и вперед. 10. 10 проклятых крысиных гнезд. В первом зале красной зоны. И тонны мусора, которые бедные наниты упаковывали уже не в пластины, бруски или бусины, а в слитки. 10 пластин, брусок, одна бусина, одна пластина, 10 брусков, слиток. Та же градация была и у пищевых концентратов. Паек, упаковка, коробок. А ведь кроме слитков были и полупережеванные крысами вещи, которые с азартом сейчас перебирал Ал, создав для помощи себе парочку транспортных дронов. Один таскал к нему найденные вещи, а другой сортировал и складировал бруски в штабеля. А да, и Тим, и Ал хорошо прокачались за сегодня. Еще утром они вошли сюда 12 и 11 уровнями, а сейчас, разбирая трофеи, были уже 18-ми. А ведь кроме уровня специальности они еще и навыки подняли. Техник у обоих был 10-м, у Алла степень прокачки росла быстрее из-за постоянного создания гранат, а Тим, который заготовил свои гранаты для подствольника ранее, фактически остался при своем, подняв всего две степени на починке их вещей. Скаканул и утилизатор. 5-я степень. У обоих открылась картография, но всего на единичку. Ал, я пройдусь по периметру, посмотрю, что к чему, крикнул Тим, находясь ближе к выходу. Ты лучше не ходи, а попробуй эскалатор починить. Неохота топать нагруженными наверх, отбросив с отвращением в кучу забракованных вещей очередной хлам, ответил Ал. Может, на скрытый квест наткнемся. Раз это жизнь, а не игра, то создание благ для общества даже без прямого задания должны вознаграждать. А в играх такого разве нет? С удивлением спросил Тим, забывая про эскалатор. Не во всех. В жизни как? Плюнул соседу в тарелку, получил по морде. Сделал девушке удачный комплимент, заслужил ее симпатию. Разрисовал подворотню бранными словами, получи штраф и необходимость убрать свои художества. Починил скамейку на общем балконе, получи благодарность от любителей дышать условно свежим воздухом. Во многих же играх этот момент упущен, как несущественный. Хоть 100 раз предлагай старушке помощь в переноске тяжестей, но если у нее не прописана выдача квеста игрокам на переноску этой охапки дров, ты эти дрова даже взять не сможешь. То есть в играх все упрощено, нахмурился Тим. Мне казалось наоборот. Нет, сложность, насколько я понял, одинакова, неуверенно сказал Ал. Человек все же довольно ограниченное существо и объять необъятное ему не под силу. Просто упор сделан на другое. Бой, стратегии, рисы, достижения. Все это дает иллюзию новшества, необычности, нового, уникального опыта для любого игрока. Твоя жизнь играет новыми красками, в ней появляется другой смысл. Те же игры выживальщиков, где ты рыскаешь по джунглям или тундре с полоской голода в красной зоне и с одним ножом. В наш век бесплатной пищи и жилья мы представить себе не можем, что такое охотиться ради пропитания и остаться голодным в случае неудачи, что означает замерзнуть от холода или умереть от простуды. После них начинаешь ценить цивилизацию и общество. Ну да, хмыкнул Тим, оборачиваясь к эскалатору и пытаясь найти пульт управления этим механизмом. Старая тема, что игра должна не только развлекать, но и учить. Иначе она не получит разрешение на публикацию от Совета секторов. Ал лишь хмыкнул и возразил. Нет, Тим, эта норма уже давно не является камнем преткновения для игр, что движет корпорациями. Ну, цель моей корпорации ты знаешь. Она была средством для открытия технологии архов. Хорошо, цель Медикара, не унимался Ал. Не сравнивай, это монополист. Причем контрольный пакет акций у Совета секторов. Понятно. О, Аэротранс. У них какая цель? Прибыль. Пожал плечами Тим. Максимальное насыщение рынка своими товарами. Хорошо. Я купил Уникар. Откуда я взял деньги на него? Переходя на конкретный пример, спросил Ал. Заработал в игре, спокойно ответил ему Тим. А кто эти деньги в игру влил? Донат, у них откуда деньги? Не унимался Ал. Заработали в корпорации, допустим, предположил Тим. А корпорация получила деньги от меня. Откуда я взял деньги? Тим, уже нашедший пульт управления, хотел было ответить, что уже отвечал на этот вопрос, но промолчал и задумался. В чем-то Ал был прав. Да, Тим был главой корпорации, но он был, по сути, техником, а не экономистом. Всю бухгалтерию и финансовые вопросы решали его заместители, нанятые служащие и автоматические системы вроде Искинов. Зачем ему было разбираться в том, что относится к компетенции других? Вот Тим и не разбирался. Ну да, замкнутый круг. Донат выводит деньги из Реала в Вирт, и там они перераспределяются между самыми активными игроками, которые опять выводят деньги из Вирта в Реал. Тогда о какой прибыли для тех, кто создал игру, мы говорим? Откуда она возьмется? Опять задал свои вопросы Ал. Из разницы доната и вывода в Реал, пожал плечами Тим. Тогда игроделы должны подыгрывать донатерам и плевать на обычных людей, чтобы первые тратили больше, а вторые зарабатывали меньше. Да, да, конечно, утвердительно ответил Тим. В такие игры обычные бедняки, как я, не пойдут. Нам нужен заработок. Без унижения и ощущения себя человеком второго сорта. А если не будет нас, плебеев, перед кем детки из золотого миллиона будут хвастаться своим богатством? Возразил на это Ал, знавший об играх и психологии игроков явно больше, чем Тим. Так что не выходит, Тим. Баланс не сходится. Я как-то прикинул, сколько игроков донатит и сколько выводит. Примерно, конечно, по официальным сводкам. Естественно, выводит больше, гораздо. Но ведь корпорации игроделов тоже вроде работают за прибыль, так, которой нет от игр. И откуда же у меня деньги? Намекаешь на то, что все игры – часть системы социального обеспечения. Хмыкнул Тим, присаживаясь у панели контроля над эскалатором. Что совет секторов контролирует финансовые потоки, вливая средства в игры, в простых игроков, а потом изымая их в конце цепочки – у золотого миллиарда и корпораций с помощью налогов. Я слышал такое, но не уверен, что это правда. Хотя, ну, даже если это и так, что нам с того? А как отреагирует совет секторов, если мы выпустим каталог? В этом случае, как эта игра повлияет на нашу экономику? Тим снова застыл на пару мгновений. Ничего себе вопросики, но правильные. Если его корпорация, Киберсвязь, наделала столько шума на рынке, то что будет тогда, когда они выпустят на рынок нанитов и игру? Ха, все просто. Любой выход технологии на новый уровень ведет к социальным потрясениям, Ал, пожав плечами, ответил напарнику Тим. И заранее точно невозможно предсказать, как повлияет на мир то или иное изобретение. Мы же вообще ничего не изобретаем с тобой. Мы лишь возрождаем уже существовавшие. И к чему это приведет, не скажет никто. Кстати, починить эскалатор я могу. Только придется использовать несколько десятков слитков, и займет это все полчаса времени как минимум. Отдавать приказ, конечно, радостно сказал Ал, забывая о их диалоге с уклоном в философию и экономику одновременно. Я тут полчаса точно провожусь. Ткнув в нужный приказ, Тим с удивлением посмотрел на диалоговое вертокно, выскочившее сразу после этого. Починка эскалатора невозможна без запуска восстановления сопутствующих систем. Вы действительно желаете произвести ремонт систем станции монорельса? Вот зараза. Ал, система выдает, что требуется ремонт и других систем, чтобы эскалатор заработал. Может быть, придется задержаться. Да без проблем. Самое ценное из лута мы в рюкзаки уже упаковали, с прибылью останемся в любом случае. Так что давай, чини. Интересно, сколько тебе за это степеней прокачки техника отсыпет? Тим хмыкнул и уверенно нажал на кнопку. Гул, который поднялся после этого в стенах заброшенной станции, заставил Тима отскочить от панели управления и схватиться за винтовку. Под потолком, у стен, со всех четырех сторон, открылись щели сантиметров по 20, и из них повалили дроны, чуть поменьше обычных транспортных. Твою душу, Тим, пораженно сказал Ал, тоже вскочивший на ноги и державший в руках свою снайперскую винтовку. «Ты знаешь, что это?» «Уже да», — в шоковом состоянии ответил Тим. «Это ремонтные дроны, Ал». А в шоке Тим был потому, что открыл вертокно со своими навыками. Степень прокачки техника теперь была 15-й. «Понятно», — сказал Ал, убирая винтовку в крепление на рюкзаке и обратно присаживаясь к куче хлама. «Значит, все же скрытый квест. Интересно, если эта станция станет теперь рабочей, где именно появится новая красная зона, а, и что еще, кроме степени прокачки навыка, тебе подарит. Поздравляем игроков Фалатова и Тимакира с выполнением первого скрытого задания группы игроков на локации. Ваши имена теперь навсегда вписаны в историю Ракшинара. Твою душу, подняв голову к потолку, провыл Ал. Неужели нельзя без этого дурацкого пафоса, а? Глава 19. Новая ступень. Посмотрев на окна характеристик аккаунта и персонажа, я кивнул с удовлетворением. Профиль. Ник. Алтов. Класс аккаунта. А. Ранг. 1. Баланс. 396 монет. Достижения. Чемпион игры Хранитель Цитадели. Управление турелями плюс 1. Чемпион игры Помощник Ювелира. Шанс получения повышенной награды плюс 5. Каталог. Локация Ракшинар. Первая группа локаций. Шанс получения повышенной награды в группе плюс 5. Чемпион игры Замок Тысячи Дверей. Шанс увидеть скрытое плюс 5%. Каталог. Локация Ракшинар. Первое скрытое групповое задание локаций. Шанс увидеть скрытое плюс 5. Персонаж каталога. Алтов. Маска админа. Без имени. Прогресс с мини-игр. 6. Персонаж каталога. Алтов. Должность. Наемник. Уровень. 18. Баланс. 396 монет. Категория. Реал. Специализация. Стрелок. Основной навык. Техник. 10. Навыки. Курьер. 2. Утилизация. 5. Картография. 1. Красная зона полностью оправдала мои ожидания. Да и рисов нам досталось тоже прилично. Даже после починки всей станции. Удивительно было видеть, как одна из стен складывается, словно гармошка, и комнату заполняют пассажиры. Нет, реально. Мы час назад только оклемались от зачистки последнего гнезда. 10 минут назад упаковали и вынесли последний поддон со слитками. 2 часа назад здесь еще крысы шастали вовсю. А теперь чистота. Порядок, обычные мирные будни. Это было так удивительно, что я минут 5 просто смотрел и наслаждался процессом высадки и посадки пассажиров монорельса. А ведь эта станция была лишь одним из залов красной зоны этого этажа. Что будет в других? Ладно, пора на выход. Алсан, задержитесь на минутку, пожалуйста, попросила вдруг появившаяся рядом со мной Нинксан. Без проблем, пожал я плечами. Что-то серьезное? Нет-нет. Просто надо завершить кое-какие процедуры. Я осмелилась использовать время, которое вы провели в игре, для улучшения состояния вашего тела. Получилось увеличить на 1 вашу силу. Отлично, Нинксан, пораженно сказал я, рассматривая окно параметров игрового персонажа. Персонаж мини-игр. Параметры. Телосложение. 2. Ловкость. 2. Сила. 2. Интеллект. 4. Навыки. Управление турелями плюс 1. А рост ловкости. Он с чем связан? Спросил я, видя, что улучшилась и она. С вашими действиями в каталоге, Алсан. Поэтому прошу вас сегодня быть аккуратнее, мышцы и связки будут уязвимы. И настоятельно рекомендую провести сегодняшнюю ночь в капсуле. Сделаю, Нинксан, обязательно. Катрин, слышала, меня сегодня не провоцировать на непотребство. Мне врач запретила. Появившаяся рядом с Нинксан зеленоглазая соблазнительница в одном кружевном белье сексуальной походкой подошла ко мне и, прижавшись к моему виртуальному телу, промурлыкала. «Конечно, мой господин, вот только это непотребство мы можем с вами и прямо тут устроить, во время сна в капсуле. Тут есть режим заказанных сновидений и множество сценариев, от стандартных райских островов до подземной тюрьмы темного кровавого культа. Не хотите стать верховным жрецом? Или вам больше по душе роль беспомощного пленника? Какой? Темный кровавый культ. Беспомощный пленник. Она совсем на почве интимной близости того? Стоп, Ал. Она не девушка-соседка из общаги. Она Искин, хоть и продвинутый. И она обучается, общаясь с тобой и другими реалами и вертами. Если Катрин стала озабоченной нимфоманкой, то ты сам в этом виноват. Кто изначально ей задал 2 режима? Оба из которых тешили мужское самолюбие одного воспитанного общагой социопата. А второй режим так вообще, только для этого и использовался. Кто делал кислую мину, когда она появилась в образе серенькой офисной мышки, а кто пускал слюни на обтянутые тканью бедра. Она просто делает еще 1 шаг вперед по пути плотских утех. Уверен, что у архов был очень развит рынок интимных услуг широчайшего спектра. И верты в этой сфере были однозначно востребованы. Поэтому не возмущайся, а точно и спокойно укажи рамки, за которые заходить с тобой не следует. Катрин, хорошего понемножку. Мы вчера с вами так покувыркались, что у меня ничего не шелохнулось после твоего появления в неглиже, а уж после упоминания темного культа так отпало все, что до этого просто висело. Понимаешь меня, вырубай свой секси-режим и становись обычной помощницей, и ладу предупреди, когда мне вновь захочется женской ласки и тепла, я вам первым дам знать, красавицы, абсолютно не стесняясь естественных потребностей моего организма. Вчера мне понравилось, не спорю, но я не готов каждый вечер проводить так же. Мы друг друга поняли, заглянул я в ее красивые глазища. Да, господин Ал, с обычной нейтральной улыбкой сказала она, вы нам только не забывайте говорить, что вам нравится, а что нет, и мы подстроимся под вас. А на теле уже ее униформа-костюм, а не только белье. Теперь не забуду, беги, улыбнулся я ей в ответ. Ал-сан, все процедуры завершены, можете выходить в реал. Благодарю, Нинг-сан, кивнул я врачу и скомандовал, выход из капсулы. Твою душу у-у, в сотый раз протянул я, с облегчением опускаясь на стул в моей маленькой столовой при кухне. Нинг-сан, это не просто поаккуратнее, дорогая моя, это не вылезай, а то плохо будет. Мне так хреново еще ни разу в жизни не было, я учту это на будущее, Ал-сан, серьезным тоном ответила мне врач. Если желаете, я могу помочь вам вернуться в капсулу. Соответствующие алгоритмы поведения нанитов у меня имеются. Что ж, они сегодня все такие непонятливые. Или это я так расслабился, что начинаю ошибаться с просчетом реакции собеседника на мои реплики. Может, и второе. Последние дни были слишком насыщенными. События, эмоции, люди. Всего было слишком много для меня. Я просто устал. А тут еще и тело. Нет, я очень рад прибавке в параметрах. Не стоит, Нинг-сан, опуская голову прямо на столешницу, сказал я просто дурачусь, в общаге разное бывало, и похуже, на самом деле, было, но я плохо помню те ощущения, как сквозь туман. Соседи вообще удивились, что я после той драки смог встать и дойти до своей кровати самостоятельно, до первого удара и после суточного сна, все помню отлично, а вот саму драку и путь в комнату, до кровати, очень смутно, причем ведь били меня. Я просто отмахивался и уворачивался, а не дрался. Ну не любитель я кулаки о других чесать. Глупая трата времени, причем с плохими последствиями для организма. Сейчас же просто состояние общей усталости. Ощущение, словно я каждую мышцу чувствую, одновременно. Так что я действительно лучше сейчас поем и поднимусь. Твою душу. Нет, я смогу. Там всего два десятка ступенек. Ну и зачем я вспомнил их количество, а? И тут я почувствовал божественный аромат грибного супа-пюре, к которому приложили на отдельной тарелочке хрустящие кубики пшеничных сухарей. Мой желудок капризно заурчал, напоминая, что нормальную еду я ел лишь утром, целый день даже в игре питался бутербродами. И теперь надо хотя бы перед сном нормально поесть. Откуда только силы взялись. Сразу и сел за столом ровно, и за ложку схватился. «Приятного аппетита, господин Ал», — сказала Лада, скромно улыбаясь. «Спасибо», — ответил ей я и принялся за еду. «Очень вкусно. Катрин, запиши. Увеличить в следующем заказе количество завтраков Северных островов и грибных крем-супов. Господин Ал, это не из замороженных блюд», — робко сказала Лада. «Это я сама готовила. Я закупила в онлайн-магазине овощи и сливки, а потом тушила и варила на плите. Я удивленно посмотрел на Ладу, а потом возликовал. Повар ресторанного класса, судя по вкусу простенького супа, достался мне бесплатно, считай. Так, теперь еще один вопрос. И насколько этот суп оказался дешевле тех, которые я закупил? В два раза, господин Ал. Я сейчас веду переписку с несколькими местными фермами. Они, конечно, работают только с оптовыми заказами, но нам скоро понадобится открывать столовую при ней для работников и их семей. Так что можно будет договориться и о крупных партиях потом. Разница в цене впечатляла. И если каждый из среднего класса сможет позволить себе такого управляющего дома, как Лада, то это будет здорово. Меньше синтетики, больше ферм, больше здоровых людей. Вопрос лишь в цене этого всего. И монеты, понятно. Но сколько они будут стоить кредитов? Удивительно, но после еды я стал себя чувствовать себя гораздо лучше. Сейчас даже подняться на первый этаж, на склад, уже не казалось совершением подвига. «Отличный суп у тебя получился, Лада». «Благодарю, господин Ал», с поклоном ответила мне Полулиса. «Ладно, полезу обратно в капсулу, спать», сказал я, поднимаясь из-за стола. «Я бы хотела поговорить с тобой, Ал», сказала леди. «Но, учитывая твое состояние, Лучше будет поговорить в капсуле, наверное, чтобы не включался твой экстрим-режим. Я напрягся на секунду. Экстрим-режим. Как же меня все это достало. А потом я глубоко вздохнул и расслабился. Ладно, леди и остальные хотя бы пытаются помочь мне и Тиму. Искренне. Скорее всего, это связано именно с моим отцом. И когда они будут точно во всем уверены, обязательно мне расскажут. Ну а смысл им скрывать? Желтоглазый все равно им не даст держать меня в неведении. Придет и все разболтает. Сам. Сейчас доползу до капсулы и поговорим. Состояние действительно не лучшее. Ну, и что у нас плохого? Спросил я леди, сев в одно из двух кресел, которые появились в моем личном кабинете. Аукцион антиквариата. Под патронатом остатков ордена Табула Раса. Нет, официально это клуб коллекционеров знатоки древнего. Сделано все виртуозно. Официально рыцарский орден Табула Раса закончил свое существование 500 лет тому назад. Клуб коллекционеров возник спустя 200 лет после этого. Но, учредители клуба, прямые наследники магистров пяти секторов. Ты помнишь историю ордена, или надо напомнить? Я тяжело вздохнул и прикрыл глаза, вспоминая все то, что изучал лет 5 тому назад. Рыцарский орден Табула Раса. 2000 лет назад они огнем и мечом прошлись по всем континентам, уничтожая тех, кто был не согласен с тем, что прошлое надо оставить в прошлом. Именно они объявили все артефакты архов бесполезными осколками прошлого, которое стоит расплавить для того, чтобы выковать из полученного металла новое знание. Само их название – Табула Раса говорила о желании стереть все знания прошлого и начать развитие мира с чистого листа. У них это вполне получилось. А потом именно они разделили континенты на сектора, разбили эти сектора на зоны и занялись строительством нового светлого будущего. Получилось ли это у них? Наверное, да. Мы живем и развиваемся, людей становится все больше, проблем одни уходят, другие приходят им на смену. Магистры – это начальники секторов. Если совсем упрощенно, в общем, крутые дядьки, фактически, правители сектора. Естественно, что их потомки вошли в золотой миллион, состоящий из самых богатых семей нашей планеты. И естественно, что именно самые богатые дядьки могут себе позволить тратить тысячи и десятки тысяч кредитов на старый хлам архов. Другое дело, что пахнет все это намеренным извлечением из оборота приборов, которые могут подтолкнуть научный прогресс не по тому пути. Получилось же у Тима из-за одного браслета поднять их на сеть по всему миру, а я со своим архивом, ну, архив не мой, а каталога, но все же, и мне придется залезть в это осиное гнездо. Так, уверена, они хотели, чтобы Ольга продала им коллекцию Тима. Именно поэтому и устроили ей проблемы с финансами. Ольга в курсе? Да, ты пойдешь, как ее официальный представитель, что-то типа курьера по особым поручениям. Угу. Не получится. У меня навык курьера до специализации тень не дорос, мрачно пошутил я, и увидев непонимание на лице у леди, пояснил. Ну, тот, который с маскировкой, чипами для блокировки электронной слежки и вживленным в тело контейнером для тайных посылок, спец. А что, если тень, не прозвище, а как утиха, бывшая основная специализация, обернувшись к экранам, сказала вдруг леди. По параметрам подходит, женщина. Кто тебя за язык дергает все время, а? Устало сказал спец, появляясь у экранов и подходя к нам. Привет, Ал. Сейчас подойдет тех и мы сможем ответить на большинство твоих вопросов. Думаю, их накопилось немало. Немало. Как он красиво сказал. Вопросов у меня было море. И половина начинались с матов в адрес конкретных молчунов. Если кратко, то образец спермы фирме передал курьер, нанятый на серой бирже. Такие ребята не спрашивают, почему в подворотне за листом железа оказалась сумка для перевозки биоматериала. Так что по этому направлению тупик. По официальным потокам интереснее. Тот, кто значится твоим отцом, погиб в авиакатастрофе за 7 лет до твоего зачатия. В принципе, нормальная практика, биоматериал при ваших технологиях хранится десятилетия. Но на момент смерти ему было почти 90, а биоматериал не изымался из хранилища. Тех, давай выводы, я уже зверею, сказал я, устав от пространных объяснений тихо. Ты, брат деда Ольги по материнской линии, пожав плечами, сказал тех, и твой отец, однозначно арх сборки экстрим. Как, нет, если начну спрашивать тихо, он опять начнет трындеть. Курьеры, базы данных, записи с камер, сопоставление счетов и прочая нудная тягомотина. Не хочу, видимо, донор для деда Ольги был тот же. Возможно, использовался тот же ин. То есть мать Ольги, моя племянница. Жуть какая-то. А сколько еще таких родственников у меня есть? Программе кредиты за детей почти сотня лет. Так, а вот теперь мы подобрались к экстриму и к непонятному термину сборка, непонятный в данном контексте. Эту сборку заказывали себе те, кто отправлялся в глухомань, побыть в одиночестве, сказал спец. Смотрители научных станций, исследователи глубинных высот, а также те, кто занимался секретной работой, завышенная подозрительностью экстрима, отличное подспорье для них, а также полный контроль над чувствами в момент стрессовых ситуаций, сниженный порог чувствительности и другие плюшки. Нинг пояснит, если захочешь. Сборка – это как модель генетического кода, да? Спросил я у всех четверых вертов. Набор генокода, отвечающий за определенные параметры, да, все верно, Алсан, сказала врач. Это как униформа, костюм для определенных задач. С помощью медкапсулы в режиме смены облика можно было полностью поменять свой генокод. Для жарких стран установить повышенную защиту от солнечных лучей и улучшенный теплообмен. Для северных широт сделать упор на сохранение тепла. Обработка предпочтений для тех или иных условий привела к появлению термина «сборка» по отношению к генокоду. Понятно. Но почему тогда мой выживший папаша использовал только эту сборку, экстрим? Стоп, я туплю. Мы не можем сказать, сколько у него вообще детей, потому что он мог использовать другую сборку и сдавать сперму под другим ин. Мы можем сказать только то, что тот ин, который числится в базе мертвым с именем Евгений, является экстримом. БРР, у меня крыша едет от всего этого, не у тебя одного, хмыкнул тех. Эх, нам бы аналитика, ага, и архив схем сборок в придачу, мрачно сказал спец. Теперь по аукциону, средний доспех будет готов. Привычные тебе пистолеты, тоже, снайперку не спрячешь, увы, а вот пистолеты, вполне, перчатку техника светить тебе нельзя, но, есть возможность встроить в броню, в левый браслет, сканер, фактически, это будет тонкая пластина с датчиками на твоей внутренней стороне ладони, прикрепим парой прозрачных ремешков, мало кто вообще заметит ее, сканер позволит тебе понять сразу, есть ли в манипуляторе виртый блок со схемой сборки, а также присутствует ли накопитель, пояснил мне тех. Данные будет обрабатывать Катрин. Результаты выведет в верт-окно дополненной реальности. Если ваша со спецом недоверчивость права, там будут лишь мертвые безделушки. Если же нет, выберешь самое многообещающее и выкупишь. Вряд ли там сразу будет нужное нам. Но хотя бы еще парочку вертов оживим. Присмотрись к ожерельям. Неважно, в каком оно состоянии будет. Главное, чтобы был блок со схемой. Хочу вернуть прежний облик браслету Ольги. Я тебя понял, сказал я нашему лучшему технику. Скажи мне еще одну вещь. Какая из веток развития навыка техника мне больше всего пригодится в реале? Учитывая стройки и прочее, почесал нос тех. Только мегадрон. Управление и создание больших по меркам нанитов объектов. Именно там. Понял, записал, сказал я, запоминая накрепко нужную ветку развития. Теперь второй вопрос. Кто такой тень и почему леди так поразила мое замечание насчет специализации курьера? Потому что мы все забыли об этой специализации, сказал спец. Ни у кого из нас навыка курьер нет, он нам не нужен был. Вот и все. А кто такой тень, мы бы и сами хотели знать. Есть подозрение на то, что именно он координирует деятельность антиархов. Тех, кто активно против возрождения древних технологий. И под активным противодействием я подразумеваю разорение фирм, уничтожение репутации ученых с последующим выдавливанием их из научного сообщества в среду конспирологов, а также физическое устранение крупных фигур. Я задумался, а потом сказал, это он стоял за убийством Тима. Да, мы не можем этого доказать, развел руками тех. Мы вообще не уверены, что это полноценная личность, а не один из ложных инов, которые используются бандами. Как только мы будем знать, что к чему, так сразу все и расскажем. Ты же нас уже знаешь. Хорошо, когда там аукцион? Через 3 дня, сказала леди. Мы как раз успеем все подготовить. Отлично. Значит, успеем с Тимом закончить зачистку красной зоны? Довольно потер руки я. Еще вопросы для обсуждения есть или отпустите меня уже спать? Отпустим, улыбнулся спец. Отдыхай. Я открыл глаза и увидел панораму Ракшинара с наивысшей точки окрестных гор. Серебристо-зеркальный куб нижних уровней и аккуратное бело-зеленое веретено, в 4 раза выше куба и уже его раза в 2 в самом широком сечении. Ничего, скоро мы с Тимом уже сможем переселиться в это веретено. За вчера мы зачистили 2 зала, Жуткий лабиринт торговых рядов с противными хомяками-переростками и блок из 4 раскуроченных складов, в которых завелись мокрицы размером с хомяка, плюющиеся кислотой и с хитином, крепче наносплава. Так что моя коллекция пополнилась несколькими панцирями и парочкой зубов и хвостов хомяков. Теперь в списке моих навыков были и коллекционер, и добытчик. Оба, по единичке. Первый открыл схемы специальных боксов для консервации трофеев, а также у меня появился доступ к рынку коллекционеров. Естественно, мои нынешние трофеи стоили копейки, но цена некоторых лотов поражала. Да и название тоже. Крылья феи, уши низшего фейри, хвост демона, перо архангела, чешуя дракона, клыки вампира, рука человека, клюв грифона. Так и не понял, кому интересна рука человека в качестве трофея, но да, логика была понятна. Добытчик же был аналогом шахтера или рудокопа, только с учетом современности и чем-то напоминал навык утилизации. Потому что появлялся новый режим в очках и в нем можно было разметить трехмерную область, из которой наниты, или дроны-шахтеры, добывали все содержимое. Причем этому режиму было все равно, что находилось внутри области. Ну, кроме случаев, когда там оказывались защищенные объекты, стены зоны, пол и потолок уровня, все подобное. А, ну и биомасса, ее можно было только утилизировать. Зато в горах этому добытчику цены не было, и для моих целей в реале, тоже. Ладно, хватит торчать в гробу. Пора пробежаться последний раз по почтовым квестам тут и перебираться в общагу 542 куба. Самый низ веретена. Новые квесты, новые противники, новые условия жизни. Еще не роскошь-роскошь, но уже и не нищий. В принципе, мы и сейчас очень хорошо зарабатываем для новичков, по 200-300 монет в день на перса, но это лишь потому, что у нас обоих есть техника и утилизатор, а еще и повар. Тим взял, наконец-то, плюс помощь спеца, как фиксера бронника. Если бы не экономия на пайках, ремонте снаряжения, фиг бы мы так много заработали. А если бы подобную броню заказывали у местного фиксера, так и в минус бы ушли.